«Да, Лукреция», — подтвердила Сфорца. «Чезаре, твоей сестре-королеве пора замуж. Уже действительно пора. Будущий консорт де-факто готов, ждет лишь, когда вся суета с этими войнами малость уляжется. Надежный, безопасный, готовый принять все особенности своего будущего брака, Крилья. Иного я и не ожидала. Ну а кто еще, кроме Мигеля?» Риторически спросил я, ничуть не требуя ответа. Сестренка его знает, относится как к другу и понимает, что тот не станет мешать ее увлечениям. Особенно если она, в свою очередь, не станет ограничивать его гомерические загулы по всем борделям в пределах досягаемости. А она не станет, как раз по причине именно дружеского отношения. Супружество по расчету, но такое, которое выгодно и не раздражает обе стороны. Я буду рада присутствовать на этой свадьбе, и всегда готова посоветовать юной Лукреции, как сделать семейную жизнь более приятной, даже в ее особенном случае. Искренность, вот что сейчас прозвучало в словах владычицы Милана. Редкая гостья в ее случае, но со мной она проявляла оную куда чаще, нежели с остальными. Признаться, немало для этого было приложено усилий, но результат того действительно стоил. Особенно учитывая важность этой конкретной Сфорца и планы по поводу уже ее детей в среднесрочной перспективе. А пока, время, и проявляемая остальными пунктуальность. Раскланиваюсь с великим магистром госпитальеров Пьером де Абюссеном, который, бодрясь из уже крайне невеликих сил, вошел, высоко держа голову и всем своим видом показывая, что еще способен достойно представлять свой орден. Гордый он, вот и стремится доказывать даже то, что доказывать как бы и не стоит, и перед теми, кто в подобном не нуждается, ибо и так уважает его заслуги в прошлом и настоящем. Как ни крути, но госпитальеров он до сих пор держит в кулаке, управляя, направляя и поддерживая авторитет структуры, расширившейся по итогам уже завершившегося крестового похода и готовой переварить еще пару вкусных кусков по итогам нынешнего. Кресло к вашим услугам, Пьер, ни капли сочувствия в словах, а то взбрыкнет, ибо возраст его единственная реально больная мозоль. И герцогиня буквально за минуту до вашего прихода интересовалась, как именно лучше всего перестраивать цитадель, чтобы установленные крепостные орудия во время частой стрельбы не повреждали собственно стены. Очень уж они тут местами к этому не приспособлены. Это сложно, но осуществимо, мигом загорелся де Абюссен непритворным энтузиазмом. Я сейчас покажу, тут есть бумага и чернила, сейчас. Пойдемте, герцогиня. Понимающий и чуть ироничный взгляд миланской паучихи. Нет, ну а чего? Мы и впрямь с ней это обсуждали, разве что не минуту назад, а вчера. Вот пусть малость отвлечет дожившего до почтенных лет госпитальера. Мне же стоит перемолвиться несколькими словами с... А как? Эти двое одновременно появились, друг с другом беседуя. Король Испании Фердинанд Растамара и командующий португальскими войсками, задействованными в крестовом походе, Педро Альвареш Кабрал. Что с одним, что со вторым я впервые столкнулся тут, в Иерусалиме. Но если о супруге Изабеллы католичке я и так знал очень много и во всех подробностях от Хуаны, то вот Педро Кабрал, тут уже более сложная картина. Кабрал. В моей истории этот выдающийся военачальник и мореплаватель был известен прежде всего как первооткрыватель земель, позже получивших название Бразилия. Этим он обессмертил свое имя в истории. Однако о чем частенько забывали, так это о другом его новаторстве, которое гораздо позже получило название «Дипломатия канонерок». Тогда, не помню уж в каком году, когда Кабрал уже находился в Индии, на один из португальских торговых постов напали не то арабы, не то индусы, не то сборная солянка из вышеперечисленных. В большом таком количестве напали, убив несколько десятков португальцев, застигнутых врасплох. Оставшиеся, отстреливаясь, отступили к кораблям, откуда уже была выслана поддержка, после чего нападающих отбросили. После этого Кабрал некоторое время ждал от тамошнего правителя объяснений и выдачи голов либо живых организмов, которые все это устроили и которые принимали непосредственное участие. Не дождался. Потому и решил действовать так, как и подобает непреклонному белому человеку. Хорошо так дал понять, кто есть ху в этой части света и вообще. Не мудрствуя лукаво, Кабрал просто напал на флотилию арабских торговцев, которые были заказчиками случившегося нападения. Немало кораблей банально потопил, с десяток взял относительно целыми. Те, которые были наиболее ценными, с заполненными дорогостоящим грузом трюмами, после чего устроил местному заморину, то бишь правителю, огненный от смаря, более недели обстреливая его столицу. Душевно так обстреливая, отдавая особые почести дворцу самого Заморина, жилищем местной знати и вообще наиболее важным объектом, делом, а не словом показал, доказал и закрепил условный рефлекс, что когда рыпаешься на европейца, получаешь не пустые словеса, а сокрушительный удар кулаком в латной перчатке. Воистину человек на своем месте, куда бы его ни посылали. И тут, в Иерусалиме, португалец уже успел себя проявить подобающим образом, после взятия собственно города подавив в сжатые сроки малейшие угли возможного сопротивления. Несколько десятков показательно повешенных, изгнание куда подальше потенциально опасных, жестко поставленное патрулирование самого города и его окрестностей. В общем, к моему сюда прибытию Иерусалим был если и не полностью безопасен, то вот-вот был готов таковым стать. Вот, собственно, все и собрались. Не вообще все, а те, кто сейчас был действительно нужен и важен. Более того, собравшиеся знали, по какой именно причине они тут оказались и относились к оной, с большим таким одобрением. Не зря же Кабрал уже начал разговор с Фердинандом Трастамара, явно будучи воодушевлен сверхобычного внезапно проявившимися возможностями. Мне только и оставалось, что, протянув руку к доселе стоящему на низком таком столике красного дерева колокольчику, взять его и пару раз встряхнуть. Раздавшийся мелодичный звон привлек внимание всех собравшихся куда лучше, чем если бы я стал повышать голос, привлекая всеобщее внимание. Так уж устроена психика большинства людей, мы чаши куда как быстрее реагируем на звон, стук, иные резкие сигналы, но никак не на голос другого человека. Вот и сейчас. Рад видеть вас всех не только в добром здравии, но еще и в подобающем состоянии духа. Бодрым и готовым к дальнейшим свершениям, забросил я крючок на предмет возможного несогласия. Ага, все норм, а значит можно и продолжить. Хоть мы и находимся в ныне принадлежащем всем нам Иерусалиме, но сие греющие душу события отнюдь не отменяют проблемы там, вне этого города. А проблем, как вы понимаете, хватает, равно как и врагов. Враги бежали, довольно так вымолвил Трастамара. Мы уже заняли все прибрежные города и часть неприбрежных. Скоро и над остальными поднимутся наши знамена. Вояка, как он есть, видит только лишь одну грань из нескольких. Что по известной мне еще в моем времени, реальности имелись такие сведения, что тут они получили полное подтверждение. Неудивительно, что после смерти супруги Фердинанд наделал массу ошибок именно в области политики, тем самым подложив под королевство сразу несколько мин замедленного действия. Чезари говорит не про мамлюкский султанат, не выдержала Сфорца, глядя на короля Испании, Сицилии и Неаполя с некоторой печалью. Султан Аль-Ашраф Кансухальгаури со своим племянником теперь опасны не как обладатели сильного войска, а как разжигатели джихада, ответа на наши крестовые походы. Но на это нужно время. Покушение тоже не удалось, не сдавался в своем безудержном оптимизме Фердинанд. Два раза они не осмелятся. Просто не сумеют подготовить еще одно такое. Проклятые мориски. А вот и ярость, словно под заказ, пожаловала. Понимаю, как порой сложно приходится с ним Изабелле католичке и в то же время как легко управлять подобным объектом. Если знаешь его потаенные пружины и шестерни, запускающие и останавливающие работы тех или иных узлов механизма. Новые покушения может и будут, тут как фортуна распорядится. От нас зависит лишь то, сможем ли мы останавливать смертников-шахидов на дальних подступах или же то и дело будем оказываться в реальной опасности. Но о мерах противодействия чуть позже. Они вообще есть. Вскинулся действительно заинтересованный и проникшийся уровнем угрозы Кабрал. Да и де Абюссен, по более многих знавший о магометанах и их повадках, тоже держал ушки на макушке. В достаточном числе и уже опробованы, успокоил я госпитальера, который беспокоился не за остаток своей клонящейся к закату жизни, а за иное. Типичные опасения, что нашим врагам удастся посеять страх и панику. Тогда о чем будем говорить сейчас, Чезаре? О возможности, которые дало это неплохо задуманное, но проваленное из-за недооценки нас покушение. Как вы знаете, нам удалось захватить большую часть живыми, в том числе и главных. А уж развязывать языки даже самым бесноватым фанатикам мои люди умеют. Смотрю на каждого из собравшихся, переводя взгляд с одного лица на другое. Знают, понимают, От Растаммара и де Абюссен даже малость испугались. Не то. Ага, ясно. Испанец банально нервничает при упоминании пыток, наверняка что-то из далекого прошлого. Ну а с госпитальером иное. Этот и сам готов во имя своего ордена настругать мелкой соломкой любого попавшего в руки магометанина. Потом помолится, вернет душевное спокойствие и безмятежную уверенность и вот снова готов к любым испытаниям. Знаю, среди моих тамплиеров подобный типаж тоже встречается и отнюдь нередко. Просто для де Абюссена несколько непривычно обсуждение нелицеприятных деталей вот так, без какого-либо смягчения слов. Старый рыцарь никак не привыкнет к стремительно меняющемуся миру, хотя искренне старается, понимая силу, что дают эти самые изменения. Аляшра в концу Хальгаури получил этих ненавидящих всех нас морисков из Османской империи, от людей сына султана, Шехзади Ахмета, обмахиваясь веером, вымолвила Катарина, не скрывая улыбки. Довольно, что полностью понимает общую картину. Где сын Баязида II, там и его отец. Сыновей у султана много, процедил Кабрал, серьезно так призадумавшись. Баязид II уже избавился от Селима, что помешает ему сделать то же самое снова. Объявленный в джихад и поддержка Шехзади Ахмета большинством мул, имамов, жаждущий крови, добычи и смертей неверных чернью. Хороший вопрос от миланской паучихи. Сфорца, она Сфорца и есть, просто это представительница семейства на нашей стороне, в отличие от некоторых. Вот португалец и нахмурился, прежде чем с некоторой задержкой дать вроде бы вполне разумный ответ. Он может отдать нам его, как Селима, свалив вину за его смерть на одного из своих врагов, другого сына, влиятельного мулу или кого-то еще. Верно. Но нужно ли это нам? Зачем продлевать умирание Османской империи, если появилась возможность ее хотя бы расколоть на несколько частей? Однако, если Баязид II захочет сделать нам приятное и избавиться от сынка, пусть. Только потом это станет известно другим, особенно пламенным сторонникам объявленного джихада. И тогда султану не усидеть на троне, подвел черту Кабрал. Это хорошо, мой король будет доволен. Все будут довольны, кивнул де Абюссен. Сфорца и Трастамара, та же самая картина. Среди нас скудных разумом не было, а когда кратко, но четко прорисовываются контуры намеченного плана, тогда и вовсе наступает полная ясность. Повалить уже надломленную Османскую империю, расколоть ее и поглотить ту часть, которую можно без риска обожраться. Никто из присутствующих не мог быть против подобного. Очень уж вкусные куски манили каждую из заинтересованных сторон. Что касаемо дележки, пока еще это шкура неубитого медведя. Зверя сперва надо прикончить, разделать, а уже потом делить шкуру, мясо, жир и прочие когти с клыками и потрохами. Зверь, это, ясно дело, Османская империя. Ну а охотники, тут собравшиеся плюс те, кто зависим от присутствующих в той или иной, но достаточной степени. Вот нет, к примеру, представителя Флоренции, но и ежику понятно, что это герцогство послушно следует в кильватере Рима, равно как и Британь, Наварра. Эти целиком и полностью легли под Испанию и даже пищать не пытаются, хотя и остаются вполне себе законным аж королевством. Плюс родственные связи там крепкие, хоть и запутанные. Ну и так далее, и все в этом же духе. Потому дальнейшие обсуждения больше сводились к тому, как лучше всего загнать зверя желательно в угол и желательно без потерь в ловчей своре. Именно поэтому ставку действительно решили сделать не сразу на завоевание, а на раскол империи на несколько королевств или, учитывая специфику, султанатов либо эмиратов, пусть там некоторое время посидят на маленьких трончиках сынули Баязида II. Вариант, озвученный котом из мультика, в их случае однозначно не прокатит, ни о какой дружбе в нормальном смысле этого слова и речи идти не может. Дружить подобные типусы в состоянии лишь против кого-то. Споются против нас, трогательно слившись в джихадистском экстазе. Не а, тоже не катит. Нездоровая конкуренция не даст. Братики мигом друг с другом передерутся, под шумок стремясь урвать друг у друга кусок пожирнее, а то и вовсе прикончить родича. Так уж в доме Османа заповедано, а они и рады стараться. Вот уж и впрямь заложенная султаном Мехмедом традиция упала на благодатную почву. Раскалывать, некоторое время выжидать и лишь потом обкусывать уже образовавшиеся на руинах империи государственные образования. Главное не поддаваться жадности, не пытаться в спешке ухватить еще теплые куски сырой, кровоточащей плоти. Сперва отделить шкуру, промыть, бросить на сковородку. добавить соли и специй по вкусу, поджарить. Вот тогда и будет всем нам приятного аппетита и не этапом раньше ждать. Это занятие мало кто любит, и далеко не все готовы пересилить естественные душевные порывы, свойственные сидящим на тронах правителям. Одни уже распробовали как следует вкус побед и завоеваний, в результате чего хотят повторить это снова и снова. Здесь про Фердинанда Трастамара. Другие недавно взошли на трон, а потому стремятся как можно сильнее укрепиться в результате тех самых завоеваний, а потому тоже не очень-то желают ждать. К счастью, здесь нет Мануэля Португальского, присутствует лишь Педро Альварес Кабрал, но и он вынужден руководствоваться монаршими приказами. Однако, доводом разума все-таки довняли, что не могло не радовать. Несколько позже, когда и эта встреча закончилась, и все в ней участвовавшие разошлись в разные стороны и по своим делам, я решил вернуться к тому самому неудачному покушению. Ну не к нему самому, а к тем, кто его устроил. Их местоположение было известно, и никуда деться они не могли. Действительно, куда ж им скрыться из подвала в башне Давида, да к тому же будучи в кандалах, за решетками и под охраной. Вид у прошедших интенсивные допросы был потрепанным. Однако никаких увечий, которыми могли похвастаться постояльцы иных тюрем и прошедшие воистину варварские процедуры дознания, тут не наблюдалось. Ну да, никакой тебе дыбы, пыток каленым железом и прочей пакости, что использовались повсеместно, только назывались по-разному. Исключительно иглы в нервные узлы, вода и химия на местной элементной базе, тоже способная доставить массу неприятностей тому, против кого применяется. Зато объекты вполне могут не только своими ногами передвигаться, но даже бегать, если, конечно, снять с них кандалы и дать поощрительного пинка в нужном направлении. Беспокойств не доставляли, Гвида? Нет, Ваше Величество, ответил вытянувшийся в струнку старший среди охранников. Смирные стали, теперь только Аллаху своему молятся, и то не все. Кое-кто просто сидит, в стену уставившись, а смертник несостоявшийся, тот еще молится. 5 раз на дню, да заунывно так. Хочется подойти и по голове стукнуть, но не положено. Приказ, что да, то да. Парни приучены их выполнять, благо нарушителям приходится весьма и весьма тяжко. Наказание, они заставляют серьезно призадуматься, прочувствовать и больше не шалить. И нет, порка кнутом у всех на виду в итальянской армии применялась в совсем уж вопиющих случаях. За проявленную трусость, воровство у своих, воровство у мирного населения или иные обиды, чинимые не врагам, но нейтралам или вообще союзникам. Ну а за изнасилование или что похуже, петля. И никакого снисхождения, поскольку мусора в войске мне не требовалось, да и исходящие от носителя духовной гнили миазмы имеют особенно заражать все и всех вокруг. Потому пресекать и незамедлительно. Касаемо же мелких нарушений. Пробежка с заплечным мешком, набитым камнями. Вычерпывание выгребных ям, воистину принуждающая слиться с дерьмом воедино. Просто пост на палящем солнце в течение этак немалого количества часов, да в полном боевом. Средств вразумления хватало, и применялись они в зависимости как от вины, так и от внешних условий. И попадать под такое наказание солдаты ну а очень не любили. Где же у нас тот, кто пытался прикинуться Криштиану де ла Мадейра? Ага, тут. Кандалы присутствуют, надлом тоже сразу виден, достаточно на выражение лица посмотреть. Неудивительно, что только молиться неудачливому шахиду и остается. Луис, допросные листы сюда. Все. Только его или... Мигом отозвался Луис Мигель де Аржента, валенсиец, уже не первый месяц выполняющий обязанности личного секретаря. Умение быстро писать, хорошая память, владение несколькими европейскими и азиатскими языками. Как раз то, что доктор прописал для подобной должности. Экстракт. И только его, остальные пока без надобности. «Немного обождите, магистр», – произнес секретарь, копаясь среди носимых с собой документов. «Вот они, извольте. Ага, освежим память. Экстракт на то и экстракт, что оттуда выброшено все лишнее, оставлены лишь факты. Полный же текст. Читал я его, чтобы не упустить какую-то вроде бы малозначимую деталь, зацепившись за которую можно выйти на новый пласт ценной инфы. Мерзкое чтиво, потому как там реально все, включая проклятие, крики боли, мольбы о пощаде и все в подобном роде. Так что хватит, теперь только экстракт, а то можно ведь что и позабыть. Память человеческая штука своеобразная. Хм. Сперва этот мавр по имени Юсуф ибн Хаттани, действительно мавр, внешностью обязаны даже не матери, а куда более дальним предкам, среди которых имелись именно испанки, захваченные и насильно сделанные частью гаремов, сдал лишь мамлюков, которые направили его на конкретную цель. Думал, что этого будет достаточно. Только вот не рассчитывал по причине определенной ограниченности кругозора, что мне нужна вся цепочка, а не только низшее ее звено или звенья. Потому ведущие дознания стали давить дальше и выжали из Юсуфа всю его биографию, начиная с рождения в Гранаде через бегство в Османскую империю и участие в войнах, в том числе и против крестоносцев, аккурат до момента, когда был объявлен в джихад и мамлюкский султан попросил через молнию Баязида, а у его сына Шахзади Ахмета, шахидов, готовых умереть во имя торжества ислама. Естественно, не абы каких, а способных сойти на европейцев, знающих как родной испанский либо португальский языки и могущих вести себя согласно правилам европейской же знати. Размотав поставленную им задачу, мои заплечных дел мастера успокоились. Я их понимал, они поработали на славу, но вместе с тем упустили одну важную нить. Вот за нее я и намеревался сейчас потянуть. «Проснись и пой, Юсуф», — постучал я по прутьям решетки, привлекая внимание пленника. «Ты ведь не думал, что мы с тобой снова встретимся, не так ли?» Я сказал все. Пробубнили мне в ответ. «Аллах велик, Аллах милосерден. Рановато тебе к своему богу, Мавр. Сперва будешь петь как певчая птаха не только тут, но и в иных местах, местах европейских. А вот степень благополучия да и по время этого самого пения мы сейчас и установим. Много тебе подобных в Стамбуле, откуда ты прибыл, а также в других городах. Сколько из таких заинтересовались предложением Шахзади Ахмета или кого другого? И есть ли иные, которые не выдают себя за европейцев, а именно самом деле являются? Ну вроде османского великого визиря, только менее известные, а потому способные быть тайными посланниками султана Баязида II в разные страны. Я уже пуст, нужные вам, неверным, слова давно закончились. Даже в самом пустом из самых пустых есть двойное дно, усмехнулся я, процитировав неведомый тут стих, а порой даже тройное обнаруживается и не столь редко. Мне нечего сказать, окончательно поник Мавр, однако, чутье, без него жить очень плохо, а таким как я, еще и долго выживать ну никак не выходит. Это я не о себе новом, в теле Чезаре Борджиа, а о старом, который находящийся в международном розыске убийца-кардинал, тем не менее, раз за разом уходящий от властей официальных и от структур, стоящих по ту сторону закона. Однако я ухитрялся оставлять их с носом, а частенько и с трупами из числа пускающихся за мной в погоню. Вот и теперь оно подсказывало, темни тот товарищ, который нам ни разу не товарищ. Почему парни не выбили из него и этот потаенный кусок ценного знания, а просто не знали, что спрашивать? Подобное случается и отнюдь не так редко, как это принято считать. Зато я знаю и практически уверен, в каком направлении следует копать. Средства воздействия. Фанатики, с одной стороны, могут упереться рогом и сдохнуть до того, как информация будет получена. С другой, именно их фанатичная вера дает возможность надавить так, что аж сок потечет. Думаешь, что тебе отрубит голову и попадешь в свой джаннат? Ласково так заговорил я с Юсуфом, неожиданной сменой тона поневоле привлекая его внимание. А нет, не выйдет. Никаких гурий, лицезрения своего Аллаха и прочих благ. Повешу. Но не просто так, а предварительно зашив свиную шкуру. И похоронен будешь в обнимку с самым большим, жирным и воняющим хряком, которого только смогут обнаружить мои люди. А они искать умеют. Уж ты, Юсуф, мне в этом можешь поверить. Отрыжка Джаханнима, ничтожный гюр, глумящийся над великим. Пусть иблисы пытают твою душу века без перерыва. Пусть. Так можно искать свинью. Двух свиней. Или все же поговорим. Сдулся. Аккурат как проколотый гондон, доселе наполненный гелием и пытающийся покорять небеса. Вот она, оборотная сторона фанатиков. Нужно лишь искать их уязвимые места и, найдя, бить туда прицельно и со всей силы, без сомнений и колебаний. Потекла, не смердящая река жидкого гуана, а инфа животворящая, весьма даже неожиданная как раз в плане своей полноводности. Вот уж действительно подфартило. Все ж тут, в конце века 15-го, самый настоящий рай для людей, хоть немного разбирающихся в игрищах разведок, контрразведок и прочих тайных полиций. Понятия о секретности минимальны, Меры предосторожности против шпионов и диверсантов в лучшем случае наивны. Про такую штуку, как предельная засекреченность и защищенность тайных агентов, и вовсе речи нет. Ну, отправит его в другой одежде и под чужим именем, вот и все дела. Еще сильно повезет, если в ближнем и не очень кругу отправленного не начнут болтать направо и налево о цели поручения. А ведь бывало и такое, еще как бывало. Шахзади Ахмед. Вот кто действительно старался по полной программе использовать имеющийся у него ресурс, пусть и на примитивном уровне. Но натолкнуло его на это не столь давнее решение отца отправить во Францию для переговоров с Людовиком XII Валуа, перешедших в ислам французов во главе с бароном Клодом Дюшавре, он же шевалье Карл де Шарди, аж целый тайный посол султана Баязида II, со всеми полагающимися документами и полномочиями, доверенный и абсолютно не привлекающий внимания. Ну мало ли при французском дворе подобных персон со всей страны, то-то и оно, что хоть половником черпай, убыли никто не заметит. Попался, рожа коронованная. Не смог я удержаться от радостного восклицания, ничуть не шокировав ни секретаря, ни охрану тюремных камер. Все уже привыкли к, скажем так, экстравагантному по нынешним меркам поведению короля Италии в моем лице. Магистр, все в порядке, Луис, успокоил я секретаря, даже переставшего записывать. Просто позволил себе дать волю чувствам. Сейчас малость приведу разум в привычное состояние и продолжим. Продолжать действительно было куда, было о чем. К сожалению, Юсуф ибн Хаттани не имел представления о том, где сейчас находится этот франк-перебежчик, выступавший в амплуа тайного султанского посланника. Но это и не удивительно. Более того, зная он еще и про это, я реально заподозрил какую-то подставу. Потому как не может вести столь круто. Сейчас же, ну промах со стороны противника, зато вполне себе прогнозируемый с учетом свойственного этому времени разгильдяйства. Допрос шел дальше. Юсуф выдавал кое-какие полезные детали, но ясно, что главное уже оказалось добыто. Возможность не просто вылить огромную бочку дерьма на османского султана и, вполне вероятно, заставить его слить уже второго своего сынка нам на заклание. Не просто, а такое, которое самим фактом, обнародованным как нужно и когда требуется, взорвет его трон, откажется сливать отродье. Я опять же не расстроюсь, поскольку подобное покушение, прелестный ксбели, коим мы непременно воспользуемся, куда ни кинь, а всюду клин, для османов. Понятное дело, это в плане войны, пускай и не этой, а будущей. А вот относительно высокой политики, тут совсем иное. Воевать с Францией никакого резона нет. Вооруженная стадия конфликта уже давно минула, закончившись смертью одного монарха, отражением от Франции и Британии и вообще повышением неустойчивости всего королевства, и категорическим нежеланием элиты франков вообще лезть с клинками наперевес в нашу сторону. Попробовали уже, и им это реально так не понравилось. Совсем другое дело – идеологическое противостояние. Ага, авиньонское папство, уже второй этап оного спустя нехилый период времени. Забавная гримаса истории, тем не менее, придавшая неплохой заряд бодрости Людовику Хавалуа и его приближенным. А это однозначно вредно. Я про бодрость, которую требовалось равномерно устранять, не давая Франции почувствовать себя реальной силой с этим их папством, будь оно неладно. Удары по инквизиторам посредством папских булл и непосредственного ущерба, наносимого террор-атаками культа храма бездны, уже давали о себе знать, но мало. Требовалось усиливать давление, особенно с учетом намерения Людовика XII и Юлия II примазаться к славе крестоносцев, но не переходя под знамена Рима и ордена храма. Хафсидский султанат, ага, жалобно поскрипывающий, терпящий одно поражение за другим от куда более умелых французов. Естественно, крушение хафсидского султаната, не знаю уж, дожмет его маршал Луи де ла Тремуиль полностью или ограничится просто крайне выгодным для Франции миром, никоим образом не сравнимо с разгромом мамлюков и освобождением Иерусалима, но все равно, не стоило давать соперникам и противникам повода почувствовать себя сильными и гордыми. А что может быть лучше, нежели обнародование доказательств о связи аж самого Людовика XII Валуа с врагами всего христианского мира, с Османской империей? То-то и оно. Одна проблема. Пока доказательств маловато будет. Нет, можно, конечно, вытащить и на свидетельствах людей, знающих барона Клода Дюшавре, историю его жизни и предательства, а также тех, кто видел его уже под личиной шевалье Карла де Шарди. можно и при умении даже убедительно, однако, совсем уж показательными и неопровержимыми обвинения станут в случае, если удастся захватить сам объект, на крайний случай кого-либо из тех, что его сопровождал, также будучи предателями, переметнувшимися на службу к османам, пусть и пониже рангом. Дюшаври ведь не в одну физиономию ездил, в сопровождении еще нескольких предателей благородного происхождения, но спустивших оное благородство аккурат в выгребную яму. Вот потому я и выколачивал из окончательно додавленного Юсуфа все, что он только мог знать о местоположении как самого Дюшаври, так и ему подобных. И не только из него, пленников то тут хватало, от одного кусочек информации, от другого. В итоге же получалось достаточное количество фрагментов, позволяющие, если и не собрать всю картину целиком, так хотя бы иметь о ней представление. Да и не этими источниками едиными. Очень скоро имеющимся на территории Османской империи агентам отправится очередной приказ. Какой? Обнаружить интересующих нас персон, халуями у османов работающих, это не покинувшие ту же Испанию мориски, которые просто враги, а именно халуи на посылках у чуждых европейцам этносов, тут разница огромна, да и присмотреть на предмет того, как бы их доставить в Италию или Сербию живыми и не шибко покалеченными. Сложно будет, наверняка. А вот насчет невозможно, тут уж позвольте не согласиться. Есть среди агентов непростые прознатчики, а те, кто сумел хорошенько подняться, изображая значимых в империи торговцев, советников и тому подобное. Эти вполне могут вывести за пределы государства ценный живой груз. В общем, будем посмотреть. Пока же, все, хватит. Тошнит меня от атмосферы вокруг, переполненной ненавистью, страхом, страданиями и банальной вонью. Тюремные шкамеры, тут как ни крути, розами пахнуть не будет. Да и о поддержании маломальски приемлемой в моем понимании чистоты в подобном месте еще не скоро дело дойдет. Пора на свежий воздух, а потом к себе, во временные тут апартаменты. Не родной замок Святого Ангела, но за неимением лучшего, сойдет. Глава 5. Рим, август 1497 года. Благодать. В смысле, да чего же хорошо, когда наслаждаешься прогулкой по реке, находясь на открытой палубе небольшого прогулочного пароходика, да к тому же не просто возлежишь в подобии пляжного кресла, а еще и более активным манером развлекаешься. Бэ-бах! И следом за первым выстрелом второй, через очень малый период времени. Действительно быстрая перезарядка. И обе пули точно в цель пошли, что и было ознаменовано радостным девичьим криком. Лукреция, ну да, она в своем репертуаре. Как начало увлекаться стрельбой, так это самое увлечение никуда не делось. Обычные пистолеты, арбалеты разных модификаций, а теперь еще и вот эта вот новинка. В массовое производство ее не пустишь, но как отдельные образчики. Почему бы и нет в конце концов? Забавы твоей сестры, милый, они такие необычные для женщины. А вот тут уже ничего не поделать, развел я руками, тем самым показывая стоящий рядом и смотрящий на едва заметные речные волны Хуане, что это уже не лечится. Результаты воспитания, примеры рядом в виде меня и Бьянки, общество наше же и нескольких кондотьеров, потом ставших опорой Италии. Иного из моей дорогой сестрицы вырасти и не могло, чему я, собственно говоря, рад. Лукреция, Бьянка, а если среди наших с тобой детей будут и дочери, что с ними? Право выбора, родная, ласково произнес я, они будут его иметь, смотреть, сравнивать, к чему потянутся, какой путь выберут, по такому им идти. Тут главное никакого преневолевания, да это не только к дочерям относится, но и к сыновьям. Взять хотя бы меня, старшему сыну меч, второму сутану, процитировала Хуана уже оставшийся в прошлом завет дома Борджиа. Да, Чезаре, тебя церковь не удержала, зато он удержал ее, вступила в беседу Лукреция, успевшая пальнуть из своей новой стреляющей игрушки еще несколько раз и неизменно попадая по мишени, которой служила выброшенная за борт доска, и не только удержал, но еще и реформировал так, чтобы она больше не доставляла юным сеньорам таких хлопот. Супруги, девушки до сих пор скромные и довольно богобоязненные, только печально вздыхать и оставалось. Никак не могла принять, привыкла то уже давно, что Борджиа и их ближнее окружение, особенно молодое поколение, совсем уж без пиетета относится к делам духовным. Можно сказать, рассматривает с сугубо практической точки зрения, без какой-либо особенной сакральности. Разумеется, атеистов не водилось, я тоже им ни разу не являлся, но вот отношение к Творцу и вообще понятие Бога и его влиянию на мир вокруг. Тут встречалось разное, что совсем недавно считалось бы жесточайшей ересью в Риме, а теперь разве что в Авиньоне и тех краях, где признавали его духовную власть. В остальных же, продолжающих считать центром Святой Престол в Риме, там могли лишь ворчать, урезонивать словами, но никак не тащить на костер или даже в застенки на доверительную беседу в компании плетей, дыбы и прочего. Речные прогулки, напомнила меж тем Хуана о нашем времяпрепровождении. Обычно это небольшая галера или иное судно, весла, парус, а тут ни то, ни другое уже не нужно, и к этому начинают привыкать. Больше, хотят тоже испытать подобное, только этот, пепел. Потому труба далеко, потому и парусиной отгорожено все для нашего удобства, напомнила об очевидном Лукреция. Но мы сейчас просто развлекаемся, а ведь готовятся другие корабли, далеко им еще до готовности. От этого моего замечания сестренка лишь отмахнуться изволила. Дескать, нифиг хорошее настроение нарушать, я желаю малость помечтать о времени, когда корабли подобного типа будут не только по рекам ходить в качестве этакой диковинки, привлекающей всеобщее внимание, а использоваться повсеместно. Вот что тут сказать, моя вина. Раззадорил девушку рассказами о реально серьезных перспективах, вот она и хочет их скорейшего воплощения в жизнь. Хотеть, значит мочь. В какой-то мере так оно и есть, но вот относительно сроков, это она излишне оптимистична. Мало успешного испытания прототипа и еще нескольких речных образчиков, подтвердивших качество парового движителя. Требовалась закладка на верфях иного типа корпуса, рассчитанного как раз на размещение паровой машины и колесного движителя. Да, знаю, винт гораздо эффективнее и менее уязвимее в условиях военных действий. Только не та ситуация сейчас, ой, не та. Чтобы осознать более высокую эффективность винта особо много не надо, достаточно минимальной модельки. А вот воплощение в жизнь в нормальных габаритах. Винт, это вам не грибное колесо, простое и незамысловатое. Тут сложности как бы не на порядок больше, а посему. Посему не будем перепрыгивать через пару-тройку ступенек, пусть прогресс идет классическим путем. Вместо этого лучше посмотрю на небо, послушаю плеск воды за бортом, еще раз изучу чудасию, сотворенную по наброскам почтенного Леонардо да Винчи, таки до получившего желаемое, а потому испытывающий очередной и очень продолжительный прилив вдохновения, что получил великий Леонардо. Возможность не просто счастливой семейной жизни, но перевода ее в законную грань. Ага, именно так и получилось. Сумел таки долгим и упорным трудом во благо рода Борджиа показать и доказать уровень своей полезности не только мне, я это и без того знал, но и отцу и, что немаловажно, дому Трастамара. Иначе никак, ведь Изабелла, бывшая жена Джан Галиатца Сфорца, герцога Миланского, была из неаполитанской ветви Трастамара, причем самой что ни на есть законной, находившейся до поры в очереди на престол. Величина в европейских политических раскладах. Это с одной стороны, с другой же, всего-навсего некий Леонардо да Винчи, человек известный как архитектор, оружейник, живописец, но происхождение крайне сомнительного, если не сказать больше. Ну а то, что дети от якобы Джан Галиатца Сфорца на самом деле не несли в себе ни капли его крови, так на это предпочитали закрывать глаза. Неудивительно, учитывая, каким ничтожеством со склонностью к мальчикам был этот самый Джан Галиатца.